Глава 24. Я прижала руку к груди, погладила теплые чешуйки и почувствовала такую тоску по Йену. Так сильно захотела оказаться рядом с ним, что треснула Андрея лопаткой еще раз и быстро с него слезла. Мне хотелось куда-то бежать и что-то делать, но только не бездействовать. «А ну, отправляй меня быстро обратно!» — рыкнула я на дружка Санса. Он тоже преодолел шок и сел на полу. «Что это означает? Ты пара дракона? Как такое возможно? У Сансы не было никаких знаков!» Проигнорировал он мое требование. «Мне-то откуда знать, как работают магические законы? Как-то вышло, что именно я истинная его грозность, а не Санса. И знак этот на мне проявился только сейчас, когда тело и душа объединились. Так что отправляй меня обратно, срочно! Видишь, что вы наделали?» «Да не могу я тебя отправить обратно!» завопил Андрей и в отчаянии запустил руки в волосы. «Как это не можешь? Ты уже проделывал это!» Я зло сощурила на него глаза. «Кстати, как ты вообще это все провернул? В смысле, нашел подходящих двойников? И где добыл артефакт?» Глаза Андрея забегали. Он явно отвечать не хотел. Но я вскинула руку, и с кончика моего среднего пальца метнулась к потолку маленькая молния. Очень похоже, что мне передались какие-то способности дракона, но пока я могу их использовать только в качестве устрашения. Но на Андрюшу подействовало. «После использования артефакт разрядился, а на Земле недостаточно магического фона для его зарядки», — принялся он поспешно оправдываться. «Нам не требовалось кольцо, мы не собирались больше его использовать. Зато нам требовались деньги, и мы его продали». «Что? Я точно тебя, бесполезного афериста, сейчас убью!» Разозлилась я и вскочила на ноги, оглядывая комнату в поисках чего-то потяжелее, чем лопатка. «К тому же никто не знает, что будет, если души переселяются туда-сюда несколько раз. Так никто не делал. Вдруг в следующий раз убьет Сансу, да и тебя убьет». Его слова меня отрезвили. А вдруг и правда? Но сердце кричало, что выход есть. А в истории Андрея и Сансы куча загадок, которые обязательно нужно разгадать. «Вставай и иди за стол», — рыкнула я на парня, мотнув головой в сторону кухни. «Сейчас все мне честно и с самого начала расскажешь. Будем думать, как мне вернуться к дракону, а Сансе к тебе». Андрюша был подозрительно послушным. Он беспрекословно подчинился моему приказу, но я все равно очень быстро метнулась в ванную за халатом. В рваной футболке и обтягивающих леггинсах чувствовала себя голой. Все время была начеку. Вдруг гаденыш сбежит. Но нет, дружок Санса даже попытки такой не предпринял. Он сидел, понурив голову и сцепив руки в замок. Я уселась напротив и требовательно на него уставилась. «Мы с Сансой любим друг друга с детства, но моя семья не устраивала семью Таури. Они считали всех графов Михаль сумасшедшими учеными, поэтому я никогда ими не рассматривался как подходящая партия для дочери. Если он пытался вызвать во мне сочувствие, не получилось. Сансе надо было лишь побыть тенью принца полгода, и родители бы разрешили вам пожениться. Они сами это сказали», — упрекнула я горе жениха. «Полгода принадлежать другому? Ни за что ни я, ни моя любимая на это бы не пошли. Тем более к тому времени я уже все успел подготовить. Я занимался устройством переселения 10 лет, и меня не зря считают гением. Я добился успеха в отделении духа от тела и создании из него фантома. Долгие годы я проводил часы в разделенном состоянии. Мои фантомы искали двойников и изучали Землю. Через них мне удалось переправить в этот мир артефакт — кольцо. Это тело...» — сумасшедший гений стукнул себя кулаком в грудь. «Я обнаружил на другом континенте. Пришлось перемещаться заранее, чтобы успеть переехать к тебе ближе и подготовиться к появлению любимой. Остальное — ерунда. Создать незаконный артефакт перемещения — плевое дело, если их изобрел и создал твой дед. У нас было все так замечательно. Мы заявление в ЗАГС подали, и Санса бы к свадьбе совсем похудела. Она уже почти стала похожа на себя. Мы мечтали о первой брачной ночи. Какого мрака тебя сюда принесло? Почему ты вообще жива, а не сдохла в лаборатории?» «Ах, вот на что они рассчитывали. Вот же гады!» Опять захотелось Андрюшу прибить. Я сжала кулаки и посмотрела на него из-под лобья. Парень намек понял, вздрогнул и продолжать не стал. «Говори, кому продали кольцо. Надо его вернуть и зарядить», — приказала я. Опускать руки я не собиралась. Андрей, или как его там на самом деле, моей решимостью почему-то не заразился. А ведь до этого вон какую работу проделал по переселению на землю. Коллекционеру одному продали. Уныло промямлил он. Но даже если мы его вернем, ничего не выйдет. Я не стану так рисковать санкцией. А буреносный тобой не станет. А так бы можно было спокойно сидеть и ждать обратного обмена. Уж он бы добился разрешения использовать артефакт для возвращения своей истинной пары, не сомневайся. В его словах было зерно истины. Действительно, почему я сбрасываю со счетов Йена? Он тоже там со своей стороны выход ищет. А раз я до сих пор тут, пока не нашел, несмотря на присутствие в Академии сильнейших магов. Тогда давай, отдели свою душу от тела и слетай, глянь, что там в Академии происходит. Поделилась я новой идеей. Андрей на это расхохотался злым смехом. «Какая же ты глупая! Как только смогла выжить в чужом мире! Где я допустил просчет?» «Я сейчас в тебя молнии запущу сразу с 10 пальцев», — пригрозила сквозь зубы. Я явно копировала Йена, пытаясь быть грозной. «Я ведь сказал уже, что тут недостаточно магии. Я не смогу пробить грань миров». «Слушай, ты же себя еще 10 минут назад гением обзывал. Вот и придумай что-нибудь. Я точно знаю, что есть и на Земле места силы. Мы поедем туда, а денег на дорогу, если что, я у родителей в долг возьму». В своем состоянии я не могла даже на миг представить, что просто сяду и буду ждать. Мне жизненно необходимо действовать, иначе я с ума сойду и начну биться в истерике. «Насчет твоих родителей». Андрей слегка замялся. «Я бы не рассчитывал на их помощь. У них... не очень сложилось с нами». «Так», — прорычала я и, тяжело опираясь на ладони, медленно поднялась со стула. «Что вы им плохого сделали?» Перед глазами встали папа с мамой, двоюродный брат Лёшка и остальные родственники. «Получается, эта парочка превратила меня в семейного изгоя?» «Да ничего мы им не делали», — поспешил откреститься Андрей. «Просто им не понравилось, что ты уволилась с работы и стала жить со мной. Твои родители тоже не сочли меня подходящей парой для дочери». Он горько хмыкнул от такого совпадения. Миры разные, а он везде неподходящий. Только на его проблемы мне было плевать. Своих набиралось все больше и больше. «И с работы я уволилась?» — прошипела угрожающе. «Конечно. Откуда же Сансе было знать, как делать лечебный массаж? Она усиленно худела и тренировалась, чтобы устроиться инструктором единоборств. А твои родители почему-то подумали, что я ее наркоманкой сделал, что из-за этого она худеет и работу потеряла. С полицией приходили. Нам оборону держать пришлось». Пожаловался мне аферист, как будто я способна их понять и простить. «Я на такое не способна. И хоть жить на земле не хотела, а душа болела и за работу, и за репутацию. Дай мне телефон! Быстро!» Еле сдерживая слезы злости и отчаяния, потребовала я. Андрей безропотно вынул из кармана фартука гаджет, дорогой, между прочим, разблокировал и двинул через стол ко мне. Я схватила аппарат и, по памяти, набирая мамин номер, вышла из кухни. Каждый гудок рвал мне сердце на части. Мама всегда принимала мой вызов минимум на втором. А тут только на шестом в ухе раздался суровый голос отца. «Зачем звонишь матери? Опять денег требовать? Мы тебе сказали, что не дадим. Брось своего наркомана, вернись к нам. Пройди лечение, Алиса». Это настоящая катастрофа. С той репутацией, которая у меня теперь имелась, рассказы о переселении души, истинной паре и магии жизни только укрепят родителей в подозрениях. Ну и денег мне, конечно, никто не даст. «Папа, мне ничего не надо. Я люблю вас с мамой и обязательно приду. Передай ей, что со мной все нормально», — сказала тихо и виновато, прежде чем сбросить звонок. Мне нужно было подумать, что делать дальше. Я подошла к окну, хотела немного успокоиться, глядя на падающий снег, но на улице стемнело, и я вздрогнула от отражения в стекле. Там была не та Санса, к которой уже привыкла, но и не та я, которой себя помнила. Метнулась к шкафу, распахнула дверцу, у меня на ней ростовое зеркало имелось, и уставилась на третью вариацию Алисы Репиной. Прошедшие 3 месяца Санса явно морила мое тело голодом и изводила тренировками. Навскидку я потеряла 15 килограммов и нарастила мышечную массу. Вот почему так легко было Андрюшу избивать. Мои волосы Санса не стригла и выкрасила в свой любимый фиолетовый цвет, правда, гораздо темнее ставшего мне привычным. Сейчас волосы были собраны в высокий хвост, и такая прическа мне очень шла. Глаза, правда, печальные и на мокром месте, но я все равно такой себе нравилась. С тоской подумала, что хотела бы, чтобы Йен меня увидел именно такой. Я так остро захотела встретиться с ним в своем настоящем теле, что не сдержалась и всхлипнула. В ответ на мой всхлип где-то вдали как будто гром громыхнул. Я вздрогнула и подбежала к окну. Там по-прежнему падал крупный снег. Какой гром зимой. Совсем уже крыша поехала. Я вытерла глаза и вернулась к шкафу. Оставаться в этой квартире, ставшей любовным гнездышком для двух аферистов, не было ни сил, ни желания. Лучше пойти к родителям. Обниму их, попрошу прощения, попытаюсь убедить в том, что я одумалась. Может быть, вообще к ним на время перееду, пока не придумаю, что делать дальше. Кинулась перебирать одежду и поняла, что моей тут не осталось. Санса полностью сменила гардероб. Понятно, что старая одежда висела бы мешком, но самоуправство самозванки разозлило меня еще больше. Эти двое просто стерли меня с лица земли. Преодолев брезгливость, вытащила чистые джинсы и свитер, нашла новые носки. Переодеваться ушла в ванную, а там заодно умылась и хвост опустила ниже. Уж слишком задорно он до этого торчал на макушке. Совершенно настроению не соответствовал. В прихожей отыскала сапоги и пуховик, тоже новые и дорогие. Откуда у них на это деньги только взялись? Как бы в криминал меня не втянул этот гений Андрюша. Может, родители и недалеки от истины. «Ты куда?» Услышав звуки сборов, на кухню явился тот самый гений. «К родителям. А ты сиди и думай, что делать будем. Вернусь, расскажешь». Пробурчала я и, сняв ключи с крючка, поспешила убраться из квартиры, которая резко перестала мне нравиться. Застегивалась на ходу, а шапку вообще взять забыла. К счастью, родители живут через двор, а ветра на улице не было. Натянула капюшон и просто прибавила шагу. Двор пересекла быстро и задрала голову вверх. В квартире, где я выросла, свет горел во всех окнах, и я помчалась в подъезд, а потом по лестнице со всех ног. Мне так хотелось к маме. Жалко, что я не смогу ей все-все рассказать и порыдать от души. Дверь открыл папа, и ему я тоже была рада, поэтому с порога бросилась на шею и поцеловала в щеку. «Папочка, я так соскучилась и так тебя люблю!» — затараторила. «Но ты все равно должен был отдать меня в детстве на танцы!» Молола, что попало. Но это все нервы. У меня какой-то словесный понос начался. «Алиса, доченька, что-то случилось? Он тебя обидел?» — раздался обеспокоенный мамин голос. Она выбежала из комнаты на шум. Я оставила папу и метнулась к маме. «Мамулечка моя, прости, если я была плохой дочерью в последнее время!» — кинулась я и на ее грудь. «Я очень вас люблю и сожалею, а обижать себя я никому не позволю. Так что нет, Андрей меня не обижал». «Андрей? Какой Андрей? Ты же настаивала, что этого гада нужно называть Андерис, и сама его так называла», — удивился папа. «Упс, а я и не знала, как этого графа Михаля зовут. Что за жизнь? Даже в своем родном мире нужно следить за речью, а то родители уже смотрят подозрительно. Как бы скорую не вызвали, и на освидетельствование не повезли». «Обойдется», — буркнула. «Я осознала, что вы были во всем правы, а он обычный Андрей, и никакой не Андерис. Можно войти? Пустите?» «Он там в квартире остался? Выгнал тебя? Ну, я сейчас ему покажу». Сразу что-то себе придумал и разъярился папа. «Нет, нет, я сама ушла», — выпалила я, отлипая от мамы, и кинулась к выходу, загораживая спиной вешалку, с которой отец уже собирался срывать свою куртку. Пока я думала, как бы оставить иномирного гада целым и невредимым на время в своей квартире, неожиданно на помощь пришла мама. «Вова, не кипятись. Алиса, ты не хочешь остаться у нас? Давай мы сейчас все сходим за твоими вещами, подышим воздухом, остынем, а потом вернемся домой, и ты нам подробно расскажешь, с чего уже второй раз за 3 месяца с тобой происходят такие метаморфозы». Брать в той квартире мне было совершенно нечего. Но я пришла с пустыми руками, и отказ сходить за вещами уверит родителей, что Андрюху надо жестоко карать за нанесенную мне обиду. Да и мама сказала, что лучше нам всем проветриться и подышать, а она точно знает, когда надо папу успокоить прогулкой. «Я с удовольствием с вами погуляю и с удовольствием останусь у вас. А еще мне действительно многое нужно вам рассказать, но это совсем не то, о чем вы думаете». Нагнала я тумана с теплой любящей улыбкой, переводя взгляд с одного на другого. Оделись родители быстро. Уже через 10 минут мы брели по заснеженному тротуару, делая большой круг к моему дому. Я держала их под руки и не спешила что-то говорить. Вспоминала, что раньше, когда была маленькая, мы часто так гуляли. Только мама с папой меня за руки держали, а не я их под руки. Открыла рот, чтобы об этом сообщить, но тут в ночном небе сверкнула молния. Совершенно точно молния, да еще и совсем рядом. А за ней раздался оглушающий гром. «Вы это видели? Слышали?» Завопила я, совершенно точно знала, что родители и видели, и слышали. Они тоже встали как вкопанные, увидев разряд, а когда грянул гром, синхронно вздрогнули. Но мне необходимо было устное подтверждение, потому что вестники грозы в нашей полосе зимой могли обозначать только одно. Грозовой дракон пытается ко мне пробиться. Молния сверкнула еще раз. «Разве такое возможно?» — испуганно спросила мама. «Давайте вернемся домой». «Читал я про зимние грозы», — очень удивленно ответил папа. «Но это редкое явление случается во время оттепели. А сейчас -5, и ветра нет». «Вот и мне что-то не по себе», — пробурчала мама. «Давайте ходу прибавим. Завтра вещи заберем». «Подождите», — возразила я и, отцепившись от родителей, сделала шаг, чтобы, сложив руки лодочкой, прокричать в небо. «Йен, я здесь! Здесь!» Мне вот совершенно было плевать, что обо мне в данный момент подумают. Я всей душой чувствовала, что где-то там мой дракон пытается сломать грань между мирами, чтобы быть со мной. И в ответ на мои слова раздался треск молнии совсем рядом. Она ударила в снег метрах в 5 от нас. Мы инстинктивно зажмурились, а когда открыли глаза, к нам стремительно приближался Йен собственной персоной. Совершенно не по-земному и не по-зимнему одетый, он даже не вздрагивал, когда снежинки падали на его лицо и руки. Я сорвалась с места и кинулась к нему. Йен поймал меня на подлете и прижал к себе, сердце его колотилось так же сильно, как и мое. «Уходим! Отец держит грань, долго не сможет!» — сказал он мне хрипло на ухо. «Погоди!» — отстранилась я от него и заглянула в глаза. «Там мои родители. Хочу вас познакомить и все им объяснить». Йен молча опустил меня на ноги, взял за руку и решительно преодолел расстояние, оставшееся до моих обалдевших предков. Они пялились на Йена, округлив глаза, боясь моргнуть, а рты свой мама прикрыла ладонью. Папа уронил подбородок на грудь. «Это кто?» — выдохнул он, взяв себя в руки. «Мам, пап, вот про это я и хотела вам рассказать. Это его грозность Чейнблад, принц Буреносный, моя вторая половина и будущий император. Он грозовой дракон. Та девушка, которая 3 месяца прикидывалась мной, в общем, я была все это время в другом мире. Там есть магия, и у меня тоже она есть. Мам, пап, представляете? В общем, если я вам что-то говорила плохое, это была не я». «Господи», — выдохнула мама и перекрестилась. «Вова, ты это слышишь или у меня галлюцинации?» Я вздохнула. Представляю, как родителям сложно все осознать и переварить. «Вижу и слышу, Валя. Но ничего не понимаю», — сознался папа не своим голосом. «Рад познакомиться с родителями своей истинной пары. Спасибо, что вырастили Алису такой, какая она есть. Империи очень повезет с императрицей», — добил их Йен мягко, с неподдельной благодарностью. «Жаль, что мы с Алисой не можем остаться дольше. Нам надо уходить. Мой отец держит грань, и силы его тают». «Что?» — завопила мама и кинулась ко мне. «Алиса! Мы тебя никогда не увидим! Не пущу!» Я обняла ее крепко-крепко и прошептала. «Мам, никогда не говори никогда. Я сильный маг, а Йен еще сильнее. Мы обязательно сделаем все возможное, чтобы найти решение и общаться с вами. Мы непременно отыщем способ, как вам увидеть внуков. Нет во Вселенной ничего невозможного. Верь мне, мама. А сейчас нам пора, родная. Я могу быть счастлива только со своим истинным. А без него я завяну. Ты должна меня отпустить. Я выросла». Она всхлипнула и обмякла. А я поцеловала маму, обняла отца и шагнула в руки Йена. Знакомый ласковый туман обернулся вокруг меня уютным коконом и устремился ввысь на огромной скорости. Я услышала новые раскаты грома и подумала, что про уникальное природное явление завтра расскажут в новостях. Мы приземлились на центральной площади Академии. Туман исчез, а мы с Йеном остались. Мне в пуховике и сапогах в вечном лете, которое царило под куполом, мгновенно стало жарковато. А может, кинуло в пот от того, что на площади собрались все правители, наследники, тени и преподаватели. Все они явно принимали участие в моем возвращении. Маги выглядели измождёнными. Кто-то стоял на коленях, а некоторые вообще лежали на каменных плитах. Внезапно площадь накрыла тенью. Я задрала голову и увидела, как с неба падает огромный синий дракон. Император закрыл брешь между мирами и обессилел. Я вскрикнула от ужаса. «Он же разобьется!» Но в тот же миг в небе появился другой дракон. Поменьше и светлее, но ей, это явно была императрица, размер не помешал подхватить мужа и плавно опустить его на землю. «Йен, я помогу твоему отцу!» Тут же отреагировала я и, выпутавшись из рук его грозности, помчалась к императору, который, став человеком, лежал на коленях жены, не подавая признаков жизни. Я не умела пользоваться своей магией и смутно понимала, как она сработала в прошлый раз, но раздумывать было некогда. Для моего возвращения император выложился больше всех и теперь угасал на глазах. Ну уж нет, я не допущу, чтобы мой будущий свёкор ушел в небесные драконы, даже не познакомившись со мной. Да и внуков он обязан дождаться. Я упала на колени перед императорской четой, положила ладони на грудь отца Йены и, вложив все свое отчаянное желание в слова, приказала. «Очнитесь, император! Я требую, чтобы вы набрались силы от меня и встали на ноги! «У нас с вами много незаконченных дел. Вернитесь!» Император открыл глаза, повернул ко мне голову и посмотрел с теплой, но немного насмешливой улыбкой. «Упс, он что же, не собирался умирать? Неловко-то как вышло!»